Глава 8. Он был прав. Фронт находился далеко. В Латвии и Белоруссии, в Италии, в Месопотамии, в Вердоне. В Галиции и Буковине всю зиму продолжались бои, но это были незначительные стычки, бесконечные мелкие передвижения туда-сюда, переход из рук в руки заснеженных равнин, разрушенных мостов, развороченных воронок, пастбищ. Теряли мало, завоевывали еще меньше. Однажды в середине марта они услышали звуки обстрела, так им показалось, и осторожно выскользнули из церкви, чтобы посмотреть, что происходит. А на самом деле деревенская жительница с раскрасневшимся от натуги лицом меняла штакетину и колотила по ней обухом топора. Время от времени подъезжали эвакуационные грузовики, в основном из венгерских частей, чтобы выгрузить солдат, раненых в долине. Их пытались переправить через горы в госпитале Мункача и Мара-Мараш-Сигета, но этому мешали снежные заносы. Среди эвакуируемых тоже попадались люди с военным неврозом, солдаты, которых трясло, солдаты, принимавшие причудливые позы, солдаты, которые валились на землю при попытке шагнуть. Как и у Хорвата, у них не было видимых ран. Как у Хорвата, их паралич нельзя было четко классифицировать. Но они отличались от него и были больше похожи на то, что описывали Брош и Берман. Они ели, разговаривали, плакали, и движения их были целенаправленны. Некоторые с головой закрывались простынями от малейшего шороха. Люциушу хотелось попробовать дать им веронала. На предыдущей неделе запасы были пополнены, но Хорвату, чтобы не возобновились припадки, требовались теперь дозы заметно больше, и Люциуш по-прежнему опасался, что таблеток не хватит. Хорват находился в его госпитале уже почти месяц, и Люциуш все больше мрачнел и даже злился, хотя и не знал, собственно, на кого. В конце месяца появился конный призывной конвой. Командовал им лейтенант по фамилии Хорст. Высокий, судя по выговору, из Верхней Австрии, с бледными веками почти без ресниц, темными усами, аккуратно подстриженными над губой, под которой скрывались необычайно белые зубы, и шрамом на лбу, отчетливо напоминающим третий крошечный глаз. Его широкие плечи покрывала черная накидка, отороченная красным, серые штаны были заправлены в сапоги с стальным носком. По неприязненной гримасе Маргареты Люциуш понял, что это тот же человек, что появлялся прошлой зимой, тот, кого она так яростно поносила. Но Хорст как будто смотрел сквозь нее. Его сопровождали два венгерских ординарца, словно вытесанных из гранита. Оба не меньше, чем на голову выше Люциуша, и, наверное, вдвое тяжелее, чем он. В церкви ординарцы мрачно уселись за стол и стали хлебать суп, пока Хорст говорил. «Полтора года войны тяжелой ношей легли на армейские части», — сказал он. «В Вене расширяют призывные списки, а конвой объезжает госпитали в поисках солдат, которые могут воевать». «Никто здесь не может воевать», — сказал Люциуш, не глядя в глаза лейтенанту и сосредоточившись на тусклом свете в конце нефа. «Здесь эвакуационный наряд проезжал совсем недавно, 2 недели назад. Они забрали 14 пациентов в тыл. Остальные не в том состоянии, чтобы их перевозить, не говоря уж о том, чтобы снова отправляться на фронт». «Сейчас боеготовность расценивается по-новому», — сказал Хорст после очередной ложки супа. «Некоторые доктора не понимают нужд действующей армии. Болезнь во время войны не то же самое, что в мирное время». Церковь накрыла куполом тишины. Люциуш почувствовал, что Маргарета смотрит на него. Он понимал, что дальнейшие возражения лишь вызовут подозрения Хорста. «Как скажете, герр-лейтенант», — кивнул он. Хорст выпил остатки супа прямо из миски и встал, задев саблей за ножку стула. Из кармана он достал кожаный кисет, вытащил сигарету и протянул зажечь одному из ординарцев. Они начали с отделения переломов и ампутаций в нефе под образом святого Михаила в окладе. Один за другим солдаты демонстрировали лейтенанту свои культи. Хорст двигался между лежанками быстро, останавливаясь только, чтобы вглядеться в увечи. «Он нетерпелив», — подумал Люциуш, — «даже раздражен, что здесь столько солдат с ампутированными конечностями». На середине второго ряда Хорст остановился. «А неврология где?» «Вон там», — сказал Люциуш, показывая на южный неф. «Их немного, но они все очень плохи». Хорст затянулся, стряхнул пепел. «А я вам говорю, что это нам решать!» У первых двух пациентов были травмы головы. Оба находились в коматозном состоянии и не пошевелились, когда Хорст толкал их носком сапога. На третьей койке лежал рядовой Берг, австриец, сапер. Его завалило в туннеле, который он сам копал. Он ослеп, хотя Люциуш не находил никаких повреждений глаз или мозга. По ночам сапер кричал и просыпался. Когда его усаживали, чтобы накормить, голова у него безвольно заваливалась на бок. Он провел у них уже 2 месяца и пропустил последнюю эвакуацию из-за непродолжительного приступа дизентерии. Люциуш понимал, что все это не защитит его от призыва. «Он слепой», — сказал он. «Слепой?» — Хорст опустился на корточки, задрал солдату голову. «Вроде глаза в порядке». «Именно. Но при офтальмологическом обследовании...» «Встать!» — приказал Хорст. Солдат не реагировал. «Вы вроде сказали, что он слепой», — сказал Хорст, — «а не глухой». Он мотнул головой в сторону ординарца, и тот подхватил Берга и поставил его на ноги. Берг трясся на полусогнутых ногах, как будто не знал, распрямиться ему или все-таки сесть. Подбородок его был прижат к груди. «А с шеей у него что?» — спросил Хорст. Люциуш помедлил, раздумывая, как лучше ответить. «Послеконтузионный кифоз», — наконец сказал он. Подойдя к Бергу, он грубо развернул его, как бы показывая, что он, Люциуш, вовсе не сентиментальный дурень. Он провел большим пальцем вдоль позвоночника солдата. Вероятно, после взрыва у него развелась компрессионная травма. Некоторое время мы подозревали субдуральную гематому. Я думал, придется вскрывать ему череп. Все это, конечно, было вранье. Но медицинский жаргон, казалось, подействовал на Хорста. Он двинулся дальше, а Маргарета помогла Бергу лечь обратно. Следующий пациент был один из новопоступивших, венгр по фамилии Вирак. О нем было известно, что он отчитывался перед своим командиром, когда случайная пуля из ружья, которую чистил другой солдат, влетела командиру прямо в глаз. 2 дня спустя Вирак на ровном месте рухнул на землю, с криками терзая свое лицо, которое, по его словам, горело огнем. В первые дни в Лимновицах он старался сбежать туда, где прохладнее. Хорст велел ему встать, развернул, велел пройтись. Вирак все выполнил. «Одевайся», — сказал Хорст. Люциуш сделал шаг вперед. «Лейтенант, прошу вас, его нельзя трогать. Он еще вчера считал, что на нас нападают. Он болен, он не знает, где находится». Хорст как будто не услышал. «Одевайся», — повторил он. Люциуш снова вмешался. «Лейтенант, это мои пациенты. У меня есть обязанности». Теперь Хорст повернулся к нему. «Ваши пациенты? Эти люди принадлежат государю-императору!» Он помолчал, глядя на Люциуша так, как будто увидел что-то раньше незамеченное. «Вам-то сколько лет? 19? 18?» Люциуш не ответил. «Нельзя его посылать обратно на передовую. Он болен не меньше, чем мои безрукие и безногие». Но и безногих тогда возьму. И вас, и вашу сестру будете оказывать первую помощь в зоне настоящих боевых действий. Увидите, что такое настоящая храбрость. А уж тогда сможете мне говорить, кто здоров, а кто нет». Они дошли до Хорвата. «А с ним что не так?» «Если б я знал». Но пример предыдущих двух солдат внес полную ясность, и Люциуш ответил без колебаний. «Дементия прекокс, лейтенант. Кататонического типа, скорее всего, первичного характера. Классический случай. Вполне соответствует описаниям мюнхенского профессора Креплина. Показатели жизнедеятельности крайне нестабильные, повышенное давление, тахикардия, а это может означать, что при прогнозе следует склониться к худшему исходу». «Он здесь уже месяц», — сказал Хорст, глядя в карточку. «Да, лейтенант», — подтвердил Люциуш. «Давно», — сказал Хорст. «Если он такой больной, почему его не вывезли?» «Это всегда вопрос приоритета. У нас были другие больные, но Хорст уже отвернулся». «Встать!» — сказал он. Тишина. Хорват уставился на них и ничего не сказал. «Встать!» — повторил Хорст. Опять ничего. Люциуш сказал. «Он венгр. Все солдаты понимают простые команды по-немецки», — ответил Хорст, глядя на лежащего пациента. «Вы демонстрируете неуважение к старшему офицеру рядовой!» В ответ на это Йожеф Хорват крепко-крепко зажмурился. На улице, наверное, солнце спряталось в облако, потому что в помещении потемнело. Хорст взглянул на своих ординарцев, отвернувшись от Хорвата. На мгновение Люциушу показалось, что он решил не трогать солдата. Но затем, со стремительностью, невероятной для человека его габаритов, Хорст развернулся и всадил каблук сапога в живот Хорвата. Хорват согнулся, изо рта у него потекла бледно-зеленая жижа недавнего супа, он закашлялся. «Я тебе встать велел, говнюк!» Хорст снова пнул его. Хорват съежился, зарылся лицом в солому. Лейтенант поставил свой сапог с остальным носком ему на шею. Надавил. Хорват издал приглушенный стон. Люциуш увидел в изголовье под шинелью, которой Хорват пользовался как подушкой, несколько рисунков. «Лейтенант, вы ему трахею сломаете. Уверяю вас, он не выказывает неуважения. Это классический негативизм, кататонические симптомы. Обычный лейтенант. В каждом учебнике есть». «Неподчинение! Вот как это называется! Я сказал встать, рядовой!» «Лейтенант, он вам не сопротивляется! Это симптом его болезни!» Хорст надавил сильнее. «Это симптом неуважения!» — сказал он и затянулся сигаретой. Прижатый каблуком Хорват страшно захрипел. Люциуш взглянул на Маргарету, пытаясь найти какую-то точку опоры и страшась, что она попытается вмешаться. «Я же говорю», — начал он снова, повернувшись к лейтенанту, — «говорю, что у него дементия прекокс, классический кататонический ступор, ненамеренный. Он...» «А я говорю, что никогда таких слов не слышал», — ответил Хорст. «Вы, наверное, их придумали. Если это болезнь, почему это я никогда про такое не слышал?» По губам Хорста проскользнула издевательская усмешка. «Потому что вы невежа и не ходили в школу!» Денщики переглянулись. Маргарета шагнула вперед. «Герр-лейтенант», — начала она, неуверенно произнося немецкие слова. Хорст повернулся. Его лицо пылало гневом. «Сестра смеет открывать рот!» Глядя ей в глаза, он еще сильнее надавил на шею Хорвата, пока она не сделала шаг назад. Солдат хрипел и дергался. Хорст повернулся к Люциушу. «Кого еще прячете, доктор?» «Никого». Хорст снова надавил. Хорват пытался ухватить его за сапоги. Нижняя часть тела билась, как выброшенная на берег рыба. «Кого еще?» — проревел Хорст. «Я же сказал, никого!» — ответил Люциус, чувствуя, что к глазам подступают непрошенные слезы. «Уберите ногу!» Хорват сполз с матраса, и бумаги оказались на виду. Хорст дал знак ординарцу, и тот подобрал их с пола. «А это что такое?» На клочке бумаги маленький Гхотнольм хороводом окружали солнце. «Рисунки!» — с тоской сказал Люциус. «Рисунки! Воевать он, значит, не может, а рисовать может!» «Это лечение!» — сказал Люциус. «Оно его отвлекает, иначе приходится тратить на него морфий. Я позволяю ему рисовать, потому что он так отвлекается, не мешает другим». «Да не очень-то он мешает, я погляжу, раз вы его целый месяц продержали», — сказал Хорст и выпустил листки из рук. Рисунки упали. «Вы понимаете, я надеюсь, что за дезертирство положено наказание?» «Он не дезертир, герр-офицер». Лейтенант убрал ногу в сапоге с шеи Хорвата, и тот сделал несколько судорожных вдохов. Хорст повернулся к своим ординарцам. «Анбинден». Люциус взглянул на Маргарету, но она стояла неподвижная, как статуя. «Лейтенант», — сказал он, шагнув к Хорсту, «я принимаю на себя всю ответственность за этого пациента. Я понимаю, как работает медицина в военных условиях. Будь среди этих солдат трус, я бы с радостью наказал его собственноручно. Но этот человек болен. У него нет ран, которые можно увидеть, я это понимаю, но он очень болен. Он видит духов, слышит, как они с ним разговаривают. Тогда духи могут объяснить ему, как держать ружье и слушать начальство». Ординарец рывком поднял Хорвата с лежанки. Тот застонал, так же, как стонал в первую ночь, когда его привезли. Люциус почувствовал неприятный запах и, глядя на штаны Хорвата, с ужасом понял, что тот обделался. Хорст тоже это заметил, и его губы скривила гримаса отвращения. «Лейтенант!» — взмолился Люциус. «Ему страшно! Прошу вас! На улице -20! Слишком холодно!» Хорст повернулся к ординарцам. «Доктор обретается в этой тепленькой церкви, а беспокоится, что слишком холодно!» Люциуша лихорадила. «Вся ответственность на мне! Пошлите его на медкомиссию! Если я не прав, пусть меня подвергнут любым дисциплинарным мерам!» Но Хорст не слушал. Он развернулся и зашагал к двери, выходящей во двор. Ординарцы последовали за ним. Хорват извивался между ними, стонал все громче. Многие из пациентов внимательно наблюдали за происходящим. «Вернитесь на свои койки», — тихо сказал Люциус, но никакого веса в его словах больше не было. Во дворе ординарцы остановились возле бука. Они раздели Хорвата, сначала стащили с него рубашку через голову, не расстегивая, потом стянули вниз испачканные штаны, его дрожащие ноги были перепачканы испражнениями. Фыркая от отвращения, солдаты попытались снять штаны, но на лодыжках штанины застряли, и Хорват повалился лицом в снег. Конвойные освободили сначала одну его ногу, потом другую, отшвырнули штаны и подняли его. Они связали ему руки за спиной и привязали к дереву. Стоны превратились в слова. «Кальт!» — прокричал Хорват по-немецки с сильным акцентом. «Холодно! Холодно! Очень холодно!» Он пытался освободиться от пут. Люциус оглянулся на церковь. В дверях сгрудились пациенты. Люциус посмотрел на извивающегося Хорвата. Потом снова назад и опять на Хорвата. «Нас 40, их трое», — подумал он. «В церкви полно оружия. Мы можем их одолеть». Но никто не двинулся. «Закройте дверь», — велел он Маргарете по-польски. «Не надо им смотреть». Она двинулась к двери, но Хорст приказал одному из ординарцев остановить ее. «Пусть смотрят», — сказал он. Пусть видят, как наказывают за дезертирство. Закройте дверь, сестра! У Люциуша прерывался голос. Если вы прикоснетесь к двери, сестра, сказал Хорст, мне придется взять еще одного солдата, пока урок не будет выучен. Маргарета, похоже, не поняла его. Он говорил по-немецки, но ординарец уже стоял между нею и дверью. Люциуш снова обернулся. В пяти шагах от него извивался Хорват. На его животе расцветали синяки в форме подошвы и еще один на шее. От стянутых веревок на плечах уже тоже проступили лиловые линии. Появилась кровь. Замерзая, она делалась розового цвета, но Хорват, казалось, ничего не замечал. «Холодно! Очень холодно!» — кричал он. Теперь он орал, глядя на Люциуша. Было что-то жуткое в том, что он решил кричать по-немецки, как будто, несмотря на свою болезнь, он все-таки решил под конец приложить усилия, чтобы его поняли. «Кальт! Кальт! О, мои ноги!» «Теперь не кажется таким уж сумасшедшим!» — сказал Хорст, и один из его ординарцев хохотнул. Бешеный взгляд Люциуша метался между Хорватом и пациентами в дверях. Он понимал, что они сейчас думают. «Это ты решил его здесь оставить. Это твоя вина, твоя самоуверенность, твоя жадность». Он бросился вперед. Ординарцы перехватили его. Он попытался вырваться. Он понимал, что они сильнее, но это не имело значения. Он хотел, чтобы Хорват видел, как он сопротивляется, чтобы это видели все его пациенты. Он хотел доказать им, что поступил так, как ему казалось правильным. Он хотел повернуть время вспять. И пока ординарцы удерживали Люциуша, выкручивали ему руки, ставили на колени, Хорват не отводил взгляда. Он пытался что-то сказать, но губы у него тряслись слишком сильно, чтобы произнести хоть слово. Он повторял странное, извивающееся движение, словно стремился освободить примерзшие к земле ступни. Послышался треск разрывающейся кожи. Он как будто не замечал. Слюна замерзла на губах, мышцы дрожали, пенис съежился в пучке лобковых волос. Его бледная кожа пожелтела, пошла белыми и розовыми пятнами, потом розовая стала снова уходить в бледность. Происходящее словно было лишено цвета. Обледеневшие церковные стены, голый двор, даже ствол дерева был присыпан снегом, и Хорват исчезал на его фоне. Оставалась только бледно-розовая пена у его ступней. Голос его становился все тише, превращался в гудение, но глаз он по-прежнему не опускал. «Это твоих рук дело. Глаза!» У Люциуша мелькнула жуткая мысль, что глаза так и замерзнут в этом выражении. Он снова обратился к Хорсту, умоляя его обрезать веревки. Он не знал, сколько времени Хорст отводил на эти наказания, но они уже переходили черту, за которой телесное наказание превращалось в казнь. Вот-вот начнется смертельная анестезия. Боль уже прошла. Вред к этому моменту, вероятно, необратим. Звуков, которые издавал пациент, Люциуш никогда раньше не слышал. Это была какая-то страшная физиологическая причуда. Зимний воздух на голосовых связках, спазм неба. Неизвестно что. «Она же сказала тебе, что я не хочу здесь оставаться. Взгляд. Мама. Хаза. Дом». Хорват, наконец, закрыл глаза. Очень медленно, как будто и веки у него заледенели. По всему телу дрожащие мышцы замедлили колебания, сжались. Он был еще жив. Изо рта поднимался пар, но голова обвисла, у кожи появился потусторонний алебастровый отсвет. Он казался невероятно, невозможно спокойным. Хорст велел ординарцам отвязать его. Веревка примерзла к коже. Отрываясь, она оставляла длинные красные полосы. Хорват упал, но ноги, примерзшие к земле, не сдвинулись. Один из солдат попытался их оторвать, но не смог, и ударил по ним ногой. Раздался пугающий хруст. Хорст показал Жмудовскому, что Хорвата можно занести внутрь. Люциушу громко, чтобы все слышали, он сказал: «Есть тысячи смелых солдат, доктор, которые рискуют жизнью ради вас и вашей семьи. Мы не потерпим, чтобы наши медики становились пособниками дезертиров. В следующий раз мы казним всех нарушителей до единого. Вас предадут трибуналу, вашей сестре запретят служить до скончания дней». Внутри церкви венгр Вирок так и стоял, закутанный в одеяло. Люциуш совсем забыл про него. Он сам повел его к фургону, стоявшему перед церковью, словно пытался тщетно защитить хотя бы этого своего пациента. Что они с ним сделают? Люциуш хотел спросить, но боялся, что любое его слово окажется лишь во вред Вирогу. Кучер снял с лошадей тяжелые попоны и кожаные шоры, которые предохраняли глаза от мороза. Хорст вскочил в седло, ординарцы вскарабкались в фургон, и Люциуш остался один.